Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Сущеве с пределами святого Иоанна Предтечи и святого Николая Чудотворца. Построена в конце XVI столетия, перестроена в 1682 году. В последнее время перестроена совершенно заново.